Гексаграмма 34. Да, Джоан. Мощь великого. Там, где сильный сломает закрытую дверь, мудрый найдет к ней ключи. Проснувшись, Юл ощутил сильнейшее беспокойство. Сначала он решил, что это из-за холода, и потому плотнее прижался к посапывающей теплой Хоне. Ведь от костра остались лишь несколько едва тлеющих углей, но тревога никуда не ушла. Тогда он приподнялся на локтях и осмотрелся. В утренней полутьме чернела человеческая фигура с палкой, на конце которой было приделано нечто похожее на клюв аиста. Парень скочил на ноги, в руках у него оказалась боевая лопата. Сонливость мгновенно ушла. Миг спустя рядом с ним стояла Хона, успевшая выхватить из ножен Акинак. Юл вдруг сообразил, что он и его спутница абсолютно голые. «Говорите, цель!» – угрожающе прорычала фигура и двинулась на беглецов. Парень и девушка, готовясь к бою, разошлись в разные стороны. Противником оказался молодой АЭС. Морда его, несмотря на шерсть и массивные надбровные дуги, походила на обыкновенное мужское лицо. Он был одет в накидку и шерстяное платье до колен. На груди выродка на цепочке висел талисман – прямоугольная металлическая коробка с выдавленной на ней надписью «МЭЦ-18». «Говорите, цель!» – вновь прорычала С. «Ицеленда инготвитраста! Иасоал!» Парень присмотрелся к палке с железным, вытянутым в длину набалдашником, которую держал в мохнатых лапищах выродок. Кажется, такие штуки назывались клевцами. «Говорите!» АЭС бросил свирепый быстрый взгляд сперва на парня, затем на девушку и, видимо, решив, что последняя более слабый противник, ринулся на нее. Хона, вскрикнув, отразила удар, а Юл, подскочив к выродку, из короткого, но резкого размаха перерубил ему шейные позвонки. Когда все было кончено, девушка произнесла слегка дрожащим голосом. «Надо уходить отсюда!» Парень посмотрел на подругу. На левой груди, прямо под соском, чернел синяк. Наверное, вчера Юл, забывшись, слишком сильно хватал девушку. А ниже, на внутренней стороне бедра, темнело. Запекшаяся кровь? «Что уставился? Я говорю, уходить отсюда надо!» Младшеправнук отвел взор. Хона, наскоро протерев ладошкой между ног, принялась напяливать на себя одежды, и Юл последовал ее примеру. Однако, одевшись, парень не спешил оседлать Харсата. Любопытство, как это часто бывало с ним, взяло вверх над осторожностью. Он подошел к убитому выродку, перевернул его на спину. Парню был непонятен смысл надписи на медальоне. Он снял коробку с трупа, повертел ее в руках. «Юл, ну что ты там?» – воскликнула Хона. «Погоди. Тебе разве не интересно, что это может значить?» «Я не хочу сдохнуть здесь, вот что мне интересно!» «Сейчас!» Юл вдруг заметил кнопку и, немного поколебавшись, нажал ее. Медальон внезапно открылся, отчего парень вздрогнул. Внутри лежала тонкая прямоугольная пластинка. «Смотри!» – сказал младший правнук. Байкерша подошла к другу, взяла пластинку. «Что здесь написано?» «Вверху МЭЦ-18. Посередине старший специалист. Внизу Марат Галимиев». «И что это значит?» Юл пожал плечами. «Забирай эту штуковину и поехали!» Заторопила напарника Хона. «Подожди». Парень подошел к прямоугольному контуру, рядом с которым была щель, сверил надписи на карточке и на стене. И там были выведены одни и те же буквы и цифры. МЭЦ-18. «Ты совсем псих?» Юл еще раз взглянул на пластинку, и вдруг его посетила невероятная догадка. Он вставил карточку в щель. Что-то пикнуло, а затем контур выдвинулся вперед, превратившись в дверь, и с чуть слышным поскрипыванием ушел вверх, открыв темный коридор, из которого повеяло спертым воздухом. Хона, вскрикнув, отскочила. «Вот это да!» – восхищенно произнес парень. «Это ведь древние создали!» «Юл!» Робко проговорила девушка. «Ты ведь не собираешься идти внутрь?» Парень лукаво улыбнулся и спросил. «Боишься?» «Я ничего не боюсь!» Вспыхнула Хона. «Я просто осторожно!» Ухмыльнувшись, вытащив карточку из щели, младший правнук выставил перед собой боевую лопату и шагнул в коридор. Тут же послышался слабый треск, и тусклый свет озарил темное пространство. «Ох!» – вскрикнул Юл, зажмурившись. Сердце его гулко забилось, отдавая тяжелыми пульсациями в виски. Хона подскочила к возлюбленному, прижалась к нему и, встав на цыпочки, прошептала. «Юл, это мощь великих предков, не стоит!» Осмотревшись, опустив лопату, парень повернулся к девушке и улыбнулся. «Когда еще будет такой шанс?» «Здесь мы в ловушке», – возразила Хона. «Если выродки придут сюда, мы даже убежать не сможем». Младший правнук подошел к выходу и, внимательно осмотрев его, обнаружил еще одну щель. После того, как он вставил туда пластинку, дверь закрылась. Беглецы оказались замурованными. Тогда парень вновь ткнул карточкой, и проход открылся. Поупражнявшись так несколько раз, Юл сказал Хоне. «Теперь нас никто не схватит. У нас есть ключ». Напарники двинулись вглубь коридора. Сердце младшего правнука то замирало, то начинало биться с безумной силой, отчего темнело в глазах. Вдоль коридора были расположены прозрачные двери, ведущие в комнаты. Беглецы заглядывали в каждую из них. Как только нога ступала в помещение, автоматически зажигался тусклый бледно-желтый свет. Сперва Юл и Хона чертыхались, но затем привыкли. В комнатах они обнаруживали разные диковинные вещи совершенно непонятного предназначения. Какие-то странные запаленные экраны на одряхлевших столах, пустые коробки, металлические кровати на колесиках, колбы разных размеров, большие капсулы, куда мог вполне поместиться взрослый человек, и еще множество разного мелкого хлама. «Юл», – прошептала Хона, – «здесь очень душно. Давай уйдем отсюда». Действительно, лоб у парня покрылся испариной. У этого впечатляющего дома предков имелся очень существенный недостаток. Сюда не поступал воздух. «Сейчас», – сказал младший правнук, – «подожди немного». Юл вошел в одну из комнат. Она привлекла его своим содержимым. Ровно посередине лежал большой обожженный кусок глины, а вдоль стены аккуратными стопочками были сложены такие же обожженные глиняные плитки. «Как же здесь жарко!» Хона шумно выдохнула. Парень, заметив контур треугольника и щель возле него, подошел и воткнул карточку. Контур, превратившись в окно, уехал вверх, ударил от дурманящей свежестью. «Так лучше?» – спросил Юл. Зажмурившись и блаженно улыбаясь, подставив личико холодку, Хона кивнула. Парень же подошел к глиняному камню. На нем были продавлены письмена. Младший правнук прочитал вслух. Марат Галимиев, ученый-эпидемиолог из города Казань, прежде чем навсегда покинуть МЭЦ-18, мобильный эпидемиологический центр, оставил здесь память о минувшем. Я знаю, что в мире есть выжившие, но я не уверен, что их потомки будут владеть грамотой. И все же я надеюсь, мой труд не пропадет в туне. Электронные носители никто не сможет прочесть. Бумага недолговечна, и только обожженная глина сохранит мое послание на тысячелетия. Благодаря глиняным таблицам мы узнали о шумерах. Благодаря им же вы узнаете обо мне и об ужасной катастрофе, постигшей человечество. Здесь с небольшими пояснениями и сокращениями я перепишу свой дневник, который вел все эти месяцы ада. Мобильный центр создан с помощью самых современных технологий и напичкан пьезоэлементами, которые осветят коридор даже через 100 лет, даже через 300. Читайте, внимайте, помните. «Ты слышала? Слышала, Хона?» – с восторгом произнес парень. «Послание предков, вот оно здесь. Нужно уходить». Девушка отвернулась от окна, взглянула с беспокойством на напарника. «Мы здесь в ловушке». То, что подруга не разделила с ним радости и не оценила важности текущего момента, покоробило парня. Щеки его загорелись, и насупившись, он произнес. «Хорошо, иди. Оставь мне Харсата и иди. И я останусь здесь. Мне знания дороже жизни». «Ты просто дурак!» – констатировала девушка. «Гадкий и глупый кегль, вот кто ты!» «Иди», – парень потупился. «Иди, Хона, я тебя не держу. Мы ведь больше никогда не вернемся сюда и никогда не узнаем, что здесь написано. А я хочу знать». Наступило гробовое молчание. «Еще бы ты меня удержал!» Пересилив тревогу, девушка хмыкнула, отошла от окна. Я байкерша и вольна находиться там, где угодно моей душе. И сейчас я хочу находиться рядом с тобой. Я бы уехал отсюда, но спорить с глупым кеглем, только тратить время. Я не желаю покидать тебя. Ты псих, только не такой, как мои соплеменники, а особый. И это очень круто. Юл не ответил, лишь взглянув на напарницу, слабо улыбнулся. «Я останусь с тобой», – деловито проговорила Хона. «Но пообещай, что взамен выполнишь любое мое желание». «А какое?» «Я еще не придумала». «Хорошо», – кивнул парень. «Тогда читай, только чур вслух». Обрадованный Юл подошел к стопкам и взял верхнюю и крайнюю таблицу. Номер 1. Человечество поразил ранее неизвестный нейротропный вирус. Мы так и не успели его исследовать. На территории нашей страны были оперативно развернуты 56 МЭЦ, самых современных станций, которые можно собрать и разобрать в течение суток в любом месте и при любой погоде. Несмотря на кажущуюся хрупкость, эти здания сделаны на века. Причина, по которой ни одна лаборатория в мире так и не успела создать иммуноглобулин или придумать какой-либо иной способ противодействия инфекции, состоит в том, что болезнь слишком поздно обнаружили. Возбудитель болезни передается от организма к организму различными способами – аэрогенным, контактным, трансмиссивным, алиментарным. Иначе говоря, заразиться можно воздушно-капельным путем, через кожу и слизистую оболочку. Через укусы, царапины и испражнения. «Ты что-нибудь понял?» спросила Хона. «Не все слова мне известны, но кое-что я уяснил». Парень, пожав плечами, взял следующую таблицу. Номер 2. Болезнь развивается в 3 этапа. Первый. Продромальная стадия. Длится от 3 до 9 дней. Сопровождается появлением у зараженного зуда, повышенной температуры, беспокойного сна, белки глаз чаще всего краснеют. Также нередки спонтанные вспышки гнева и беспричинного страха. У части больных возникает повышенное половое влечение. Второй. Акматическая стадия. Длится от 4 до 16 дней. Зараженный становится сверхраздражительным, теряет контроль над собственным поведением. По моим наблюдениям, около 60% заболевших охватывает непреодолимое желание убивать и пожирать себе подобных. Около 30% проявляют повышенную сексуальную агрессию. Около 10% забиваются в темные места, где медленно умирают от обезвоживания, голода и страха. На данной стадии нередки самоубийства. Третий. Затухающая стадия. Длится месяц-полтора. Зараженный, продолжая оставаться сверхраздражительным, постепенно теряет контроль над мышечной деятельностью, все чаще впадает в оцепенение, длящееся от нескольких минут до нескольких часов, и в конце концов умирает от паралича в страшных муках. Болезнь получила название «инсанития», по-английски «insanity» – «безумство». Вероятность самоизлечения в инкубационный период 2,5%. Вероятность смертельного исхода при переходе болезни в продромальную стадию – 99,75%. «Значит, правильно говорили предки, что небесный Харлей наслал на землю болезнь безумия», – заключила Хона и, немного подумав, спросила. «Процент – это как право 1%?» «Да», – подтвердил Ю. «Один шанс из 100». «То есть 60% – это 60 шансов из 100?» сообразила байкерша. «Да». «И это то же самое, что 6 из 10?» «Да». Хона радостно, совсем по-детски захлопала в ладоши. «Я начинаю понимать, о чем писал древний». Сердце Юла обожгла горячая нежность к девушке. Байкерша была отнюдь не глупа. Она тоже стремилась узнать новое. Просто младший правнук не замечал этого раньше. Сейчас глаза Хоны светились жадным любопытством. Таким же, как и у него самого. А когда ты смотришь в одном направлении и идешь по одной дороге, когда ты на одной волне с близким человеком, получается резонанс невероятной силы. Так говорил прадед Олег. Но в то же время парня начала одолевать смутная тревога. Эта нежность, это обожание кружили голову, не давали рационально мыслить. Казалось, он попал в самый центр сладостного, неуправляемого смерча. А можно ли удержать ураганный ветер в руках? «Ты научишь меня читать?» – спросила Хона. Спросила неожиданно тихо, даже робко. Юлу захотелось коснуться девушки, погладить разумянившиеся щеки, темно-русые волосы, заплетенные в короткую косу, прижать к себе и задохнуться от счастья. Но вместо этого парень произнес всего одно слово. «Да». И потянулся за новой таблицей. Номер 3. В год, когда случилась катастрофа, Марина Энн Хэнсис, более известная как Саша Грей, стала кандидатом в президенты от Демократической партии США. В Нидерландах узаконили женитьбу на собаках. Русская православная церковь еще при жизни канонизировала президента России. Китайская коммунистическая партия объявила себя транснациональной корпорацией с капитализацией, намного превышающей Apple, ExxonMobil и Google вместе взятые. А Джастину Биберу вручили Нобелевскую премию по литературе. «Я писал, что болезнь слишком поздно обнаружили, а вирус распространился с невероятной быстротой. Инкубационный период инсанитии составляет от 6 до 9 месяцев. Именно поэтому, когда на глаза врачам попались первые заболевшие, более 90% человечества уже было заражено. Но даже резко участившиеся кровавые убийства среди бела дня сначала не обеспокоили власти. Ведь уже давно никого не удивляло то, что американские школьники расстреливают своих учителей и одноклассников. В городах Европы происходят массовые изнасилования, на улицах Москвы режут баранов и людей, участвуют в массовых побоищах и даже расхаживают с отрезанными головами. А на Ближнем Востоке поедают печень и сердце убитых врагов. В итоге, когда ученые всерьез взялись за инсанитию, было слишком поздно. Миллиарды уже заразились. «Теперь я мало что понимаю». Ю протяжно вздохнул. «Тут некоторые слова латиницей написаны, но это такие буквы, которые читаются по-другому. И еще какие-то церковь и партия, Саша Грей, Бибер». «Зато я поняла!» Хона самодовольно улыбнулась, чуть наморщив нос. «Здесь написано то же самое, что говорится в легендах наших предков. Перед великой погибелью баггеры-гомофобы и баггеры-гомолюбы захватили весь мир и одурманили бычье и тело. И поэтому, когда пришла болезнь безумия, очень трудно было отличить пораженных ею от кого просто зазомбировали». «Что сделали?» – не понял парень. «Зомби!» – девушка нахмурилась, пытаясь сформулировать ответ. «Зомби – это как бы такие люди, у которых нет своих мыслей. Они думают чужие мысли. Вернее, даже не думают, а пропускают через себя бездумно. Они уже мертвы, хоть и живы. Так мне объяснял Вир Златорукий». «То есть болезнь безумия не заметили, потому что люди и так уже были зомби?» — медленно произнес Ю. «Слушай, если здесь написано про бычье и телок, значит должно быть и про байкеров», — сказала Хона. «Найди и прочитай мне». «Я хотел просмотреть все таблицы по очереди», — возразил парень. «Прочитай. Любой материал нужно изучать по порядку». «Мы не успеем так. Пожалуйста, Юл, найди. Пожалуйста, я тебя прошу». Парень бросил на напарницу взгляд, полный изумления. Впервые за все время знакомства с Хоной он услышал от нее «пожалуйста». Младший правнук ощутил на себе то, что оставил в почти забытом детстве. В тесной землянке, где мама рассказывала о радиации Яге и демонах внешней тьмы, пугая детей почти до смерти. Страх превращал бестелесных призраков в самых настоящих злобных монстров, летающих в холодной ночи и подвывающих степным ветрам. Сейчас Юл вновь почувствовал силу магии слова. Прадед Олег учил парня не поддаваться чародейству, рассеивать его критическим осмыслением. Но одно дело бороться с черным ужасом, а совсем другое с «пожалуйста», которое сошло с уст наглой, порой невыносимой, но тем не менее такой близкой и непосредственной девчонки. Вряд ли она часто произносит подобное. А потому «пожалуйста» Хоны казалось чем-то бесценным, имеющим внушительный вес и давящим запредельной нежностью на юношескую грудь. Этой магии хотелось подчиниться с большим удовольствием, чтобы нечто бесплотное и неуловимое связало вдруг два сердца крепкими и нерушимыми цепями. Но ведь ей нужно сопротивляться. Еще как нужно. Сегодня ночью, самой прекрасной ночью в жизни парня, Он начисто позабыл о самоконтроле. Он был рабом чего-то неизведанного и сверхсильного, дарующего наслаждение. И это радовало и коробило одновременно. Хорошо. Парень с трудом взял себя в руки, положил на место табличку и внимательно посмотрел верхний ряд стопок. Не найдя искомого слова, он по очереди поднимал глиняные плитки, но так ничего и не обнаружил. Тогда он стал поднимать по две таблицы и, наконец, неожиданно для самого себя, отыскал то, что просила подруга. «Вот, кажется, здесь. Слушай». Номер 63. День 56. Местная администрация пала. В Ростове хаос. Полиция и военные бессильны. Большинство из них сами заразились и теперь потихоньку начинают рвать друг друга. Я в очередной раз порадовался, что мы разбили лагерь в удалении от города. Инфицированные не сбиваются в кучи, как это любят показывать в фильмах про зомби. Они просто становятся безумцами, которые убивают всех подряд, в том числе и таких же больных. Так что организованного нападения мы не ожидаем, если не считать банд мародеров. Но спецы держат периметр. Одиноких зомби устраняют бесшумно и быстро. Весь персонал МЦ-18, кроме меня, заражен. Теперь уже никто не пользуется защитой, потому что она больше не нужна. Еще 2 недели назад в моей крови, как и у других, были вирусы. Я уже смирился, ждал, когда закончится инкубационный период и у меня появятся первые признаки инсанитии. Тогда бы я покончил с собой или попросил бы кого-нибудь убить меня. Но последние анализы внезапно показали, что я чист. Тем не менее, получить антитела не удается. То же самое по спутниковой связи нам сообщают из других МЭЦ. Периодически попадаются самоизлечившиеся люди, но сыворотка из их крови не действует на других. С МЭЦ-17, расположенной под Волгодонском, пришла интересная весть. Одна из спецгрупп пересеклась с дюжиной байкеров. У некоторых из них имелись следы укусов инфицированными. Однако мотоциклисты утверждали, что не заражены. Парням из спецгруппы не без помощи угроз и автоматов удалось убедить байкеров сдать анализы, прежде чем они отправятся дальше. Как это ни странно, следов вирусов у них не было обнаружено. «Это значит, – обрадовалась Хона, – что Харлей изначально уберег их от безумия. Здесь говорится о клане Хандредов. Они пришли из Волгодона. Оттуда, где стоял замок смерти, который породил адскую шлюху радиацию». «Это странно. Вот что это значит», – чуть подумав, произнес Юл, всматриваясь в черты лица подруги. Еще вчера она ему просто нравилась, а сейчас, после невероятной божественно-сладостной ночи, парень ощущал нечто иное, что-то запредельное, не поддающееся рациональному объяснению. Еще вчера он видел в Хоне не только достоинства, но и недостатки. А сейчас хотелось думать, что она идеальна, непогрешима, прекрасна, что нет большего греха, чем усомниться в ее безупречности. Она – безукоризненное воплощение анимы, богини, в которую верили жители забытой деревни. Но ведь это не так. Это неправда. Это морок, любовная магия. Но как же приятно отдаться в ее власть. «Читай дальше, читай!» — нетерпеливо проговорила девушка. «В следующей таблице должно быть что-нибудь еще про предков». Номер 64. День 57. Утром пришло сообщение с МЭЦ-3 из Подмосковья. Врачи встретили группу беженцев, каких-то сектантов, верующих в свое спасение и неким последним пророком судного дня. Шли фанатики на юг, к Лукоморью, земле обетованной, где построят град Божий. И все они, как и байкеры, оказались незараженными. Тогда впервые я подумал о загадочной связи между субкультурами и иммунитетом к инсанитии. Однако работа в лаборатории не дала мне возможности как следует поразмыслить над данной проблемой. Другое сообщение пришло с МЭЦ-40, что было развернуто возле Ямантау. В правительственном подземном комплексе поселилась паника. Большие бонзы не избежали общей судьбы, и болезнь начала выкашивать и их. Так уходит земная слава. И это справедливо. Под вечер мы получили еще одну весть с МЭЦ-25 из-под Мурманска. Наши северные коллеги нашли сомнительный способ борьбы с инфекцией. Там, где бессильны даже генетики, на помощь пришли радиобиологи. Простой физраствор, обогащенный радиоактивными нуклидами, вводимый внутривенно, останавливал, не изничтожал, а именно останавливал болезнь. Инъекции делались больным 2 раза в сутки. Только одно непонятно, что хуже, умереть от лучевой болезни или энсонитии. Кроме того, оставался невыясненным механизм консервации инфекции. Ночью с МЦ-17 был послан экстренный сигнал на всех частотах. На Ростовской АЭС произошел взрыв. Радиация вырвалась наружу. Полагаю, скоро и мы почувствуем на себе последствия. «Все как в легендах», – прошептала Хона. «Адская шлюха вышла из замка смерти». Но про байкеров здесь вряд ли что-то еще написано. Юл потянулся за следующей таблицей. Это был всего лишь незначительный эпизод. «Эй, не говори так про моих предков!» Девушка двинула напарника в плечо. От неожиданного толчка Юл отдернул руку, свалив 2 пластинки на пол. Глиняные прямоугольники, гулко ухнув, разлетелись на несколько частей. «Хона!» – закричал парень. «Что ты делаешь?» Младший правнук, будто мышь, в последний момент ускользнувшая в норку от цепких когтей степного сокола, разорвал цепи очарования, стягивающие сладкими путами сердце. И его вдруг переполнила такая злость, что он готов был убить мелкую мерзавку. Только и умеет, что портить артефакты. Ведь это сокровенное знание. Где еще можно узнать о последних днях прежнего мира? А она... Не найдя слов, как выразить возмущение, Юл выругался по-байкерски. «Багерхелл, я не виновата, что ты криворукий», – произнесла девушка. «То есть я виноват?» – возмутился Юл. «Оказывается, я виноват, а не ты». «Конечно, ты!» Хона начала злиться. «Ты ж разбил, а не я!» «Дура безмозглая, зачем я только с тобой вожусь?» «Что? Это ты за мной возишься?» Девушка пихнула парня в грудь. «Да если бы не я, ты бы рабом сейчас был!» Тебе о вас уши отрезал бы. И язык, потому что болтаешь много. И правильно сделал бы. Ты освободила меня не из доброты, а потому что боялась одна ехать за пагубь. Я ничего не боюсь, понял, Кегль? А еще ты завидуешь другим. Поддавшись раздражению, Юл уже не мог остановиться. Ты ведь просто жалкая шустрила. И такой останешься навсегда, потому что ты безответственная мелкая дрянь. Даже если ты станешь... Как там у вас это называется? Даже если ты станешь мембером... Ты все равно останешься папенькиной дочкой, которую мало пороли в детстве. Ты ведь знаешь, что тебе ничего не будет. Ведь ты дочь вождя, а не кегля. Уши тебе не отрежут, за папочкой спрячешься. Щеки девушки мгновенно налились густой краской. Ну и пошел ты в жопу, без тебя обойдусь. Сорвавшись с места, байкерша выпрыгнула в треугольное окно и помчалась к мирно пасущемуся Харсату. Хона! Юл хотел было остановить напарницу, даже, возможно, попросить прощения, но новая волна гнева заставила его прокричать вдогонку. «Шустрила! Папенькина шустрила!» В ответ послышался глухой топот копыт. Хона ускакала в степь. Парень посмотрел на свои чуть подрагивающие пальцы рук, и ему стало стыдно. Никогда нельзя поддаваться негативным эмоциям. Это ведет к беде. Наделаешь глупости, а потом пожалеешь 1000 раз. Так говорил прадед Олег. И Юл всегда стремился к самоконтролю. А сейчас вышел из себя. Почему? Только ли из-за разбитых таблиц? Или я психую из-за нее? Прошептал парень. Из-за нее. Я не контролирую себя, когда она рядом. Потому что я... Слово «люблю» младший правнук не решился произнести вслух. Невероятное одиночество навалилось на него. Даже когда Юл расставался с Темеркой и уходил из родного поселка во внешнюю тьму, он не чувствовал себя таким осиротевшим. А сейчас будто сердце вырвали. С кровью, с хрустом, с жестокой болью. Все было так хорошо, так чудесно, и вот стоило один раз сорваться, и мир рухнул. Не нужен теперь ни поход к морю, ни возвращение в забытую деревню. Жизнь не нужна, умереть хочется. Что делать? Догнать? Попросить прощения? Но тогда она решит, что права. С того момента она будет всегда права. И что с того? Ведь раньше мне все равно было, кто что думает. Главное добиться своего. Главное победить. Где прежнее спокойствие? Где оно? Проклятая магия окутала липкими цепями, лишила разума. Человеческая магия, скроенная из чувств, слов и обстоятельств, всегда одолевает слабую душу. Вот и весь ответ. Прадед Олег с самого начала приучал Юла контролировать свои эмоции. Но наглая, смазливая девчонка ворвалась в его жизнь ураганом, лишила привычной опоры на собственные силы, сделала безвольным. Трудно, почти невозможно противиться любовной стихии, когда тебе всего лишь 16 лет. Именно поэтому, а не из-за разбитых таблиц, Ю пошел на обострение, наступив на больную мозоль Хоны, на байкерское самолюбие и желание показать себя крутой и независимой от отца и старших соплеменников. Младший правнук сделал это неосознанно. Так он пытался одолеть то, над чем не имел власть, то, что имело власть над ним, то, что превращает человека в перекати-поле, которое безропотно катится по бескрайней степи, поддавшись буйному ветру. Именно таким засохшим растением, готовым поддаться чувствам и помчаться вслед за любимой, и представил себя Ю. «Я слаб, но я не поеду за ней». По щекам парня потекли слезы. Тогда, чтобы окончательно не раскиснуть и хоть как-то отвлечься, Ю схватил первую попавшуюся глиняную таблицу и принялся читать. Номер 73. День 66. Радиационная обстановка. 1260 микрорентген в час, что более чем в 60 раз превышает норму. Сегодня ночью была перестрелка. Банда мародеров пыталась взять наш лагерь. Убито 13 бандитов. С нашей стороны легко ранен один спец. Еще 5 человек помещены в карантин. Двоих пришлось усыпить, поскольку у них болезнь перешла в акматическую стадию. Есть и обнадеживающие новости. Не только физраствор с нуклидами, но и внешнее облучение, начиная примерно с 800 микрорентген в час, замедляет развитие инцинитии. Благодаря взрыву на АЭС под Волгодонском инфекция законсервирована. Если бы не это обстоятельство, полагаю, не 2 человека, а около 1/4 персонала центра уже сошли бы с ума. Однако пройдет месяц, может чуть больше, может чуть меньше, и радиационный фон снова спадет. И тогда зараза вновь вступит в свои права. Это отложенная агония. МЦ-17, где радиационный фон значительно выше нашего, проводят эксперименты не только на людях, но и на домашних животных и летучих мышах. Инцинития заразна для человека, для прочих млекопитающих она, по всей видимости, безвредна. Однако ученые отмечают странное поведение животных, которым кроме вируса ввели в кровь нуклиды. У них будто появляются зачатки коллективного разума. Впрочем, о чем-либо судить пока что рано. Необходимы дополнительные экспериментальные подтверждения. Юл отложил таблицу и тут же взялся за следующую. Номер 74. День 67. Радиационная обстановка 1330 микрорентген в час. Меня посетила идея. Вирус поражает главным образом нейроны мозга. Именно там он размножается. В других частях организма вирус погибает в течение нескольких недель. Это уже доказанный факт. В последнее время с территории России и из-за рубежа к нам поступала информация о людях, обладающих иммунитетом к инсанитии. Главным образом это лица, сгруппировавшиеся по интересам. Иногда, как в моем случае, попадаются и одиночки. Значит, этим счастливчикам каким-то образом удалось очистить собственные нервные клетки от болезни. Одно из фундаментальных правил неврологии гласит: нейроны, используемые вместе, соединяются в сеть. Если человек что-то делает постоянно, эта сеть становится устойчивой. У индивида, чем-то страстно увлеченным, подобные сети сверхустойчивы и сверхживучи. Инцинития в некотором роде коллективный вирус, перестраивающий нейросети под свои задачи. Что если борьба идет именно на уровне сетей? Люди с устойчивыми увлечениями имеют несравненно больше шанс на выживание. То есть сверхустойчивые нейросети чаще всего побеждают вирусные, угнетают их, и клетки, инфицированные инцинитией, погибают. Это только гипотеза, мне даже механизм такого действа до конца не ясен. Тем не менее, я переговорил с начальником нашего МЦ, и меня ждало разочарование. Парень отложил таблицу. Его вдруг кольнуло острое предчувствие. Нужно было прямо сейчас уходить. Выродки не будут церемониться с человеком, если обнаружат его на своей территории. Ю подумал о Хоне. Как-то все нереально произошло, будто с кем-то другим. Прошлой ночью они были невероятно счастливы. А сейчас? Какая разница, что будет потом? Я просто идиот, сказал сам себе парень. Что я здесь делаю? Что вообще происходит? Что со мной? Уходить надо, уходить. Но Ю, наперекор собственному рассудку, схватил следующую глиняную плитку. И правда, какая разница? Пусть лучше меня убьют выродки. Номер 75. День 67. Продолжение. Я сообщил начальнику свою гипотезу и попытался убедить его в необходимости изучения проблемы в данном ключе. Я хотел послать запрос в столицу на дополнительное оборудование, но мне было отказано. Начальник сказал, что сегодня вечером состоится собрание, а завтра утром персонал МЦ-18 эвакуируется в Волгодонск, поближе к источнику целительной радиации. Мир стремительно вымирает, а потому существует острая необходимость в выживании лучших представителей человечества. Времени на исследования не остается, и правительство приняло решение задействовать весь пока еще действующий авиатранспорт для переброски материальных и людских ресурсов к Ростовской АЭС. Под лучшими представителями человечества понимались вполне определенные экземпляры вида Homo sapiens. Высокопоставленные чиновники, миллиардеры, их мажорные отпрыски, жившие за границей, и их же зажравшаяся обслуга. На остальных, впрочем, как всегда, элите было наплевать. Вечером действительно состоялось собрание. Начцентра предложил остаться 5 добровольцам в МЦ-18 для замеров радиоактивного фона и общего наблюдения за эпидемиологической обстановкой. Одним из волонтеров, естественно, оказался я. Остальные ранним утром отправились автоколонной в Волгодонск. Прочитав таблицу, парень потянулся к следующей. Он действительно готов был остаться здесь до конца. Если уж не можешь противиться любовной стихии, если тебя ломает, как жалкого раба, то... Да и вообще, уже слишком поздно куда-либо уходить. Отправляться в путь надо было с восходом, а теперь... Что теперь, парень додумать не успел, поскольку услышал топот копыт и протяжный крик Хоны. «Юл! Юл! Открой!» Сердце юноши тревожно и радостно ёкнуло, и забыв обо всем на свете, он опрометью выскочил из комнаты, помчался по коридору к выходу.